Делегация работников здравоохранения нашей страны во главе с министром здравоохранения Кан Хагуком 19 мая самолетом отбыла из Пхеньяна для участия в 69-й сессии Ассамблеи Всемирной организации здравоохранения в Женеве.